Глава третья. Это ужасно. До сих пор не могу поверить, что ее больше нет. Темноволосая девушка помахала рукой около лица, в ее накрашенных тушью глазах стояли слезы. Они сидели в допросной. Александр Белый и подруга Татьяны Зриловой, Ирина. О боже, простите. Не страшно. Если вы готовы, давайте продолжим, сказал Белый, сверяясь с записями. Ранее вы сказали, что Игорь и Татьяна поссорились. Я бы хотел знать подробности. Все, что вы можете вспомнить. Ух, этот Игорь... Ирина поморщилась, произнося его имя. «Ужасный человек. Маменькин сынок», — фыркнула она. «Не понимаю, что Таня в нем нашла». «Про ссору», — осторожно напомнил Александр Белый. «Ах, да. Последний раз они поссорились недели три назад. Я ей давно говорила бросить этого душнилу. Он ее недостоин». Ирина поймала взгляд Белого и поспешно продолжила. «Ну да, поссорились они в начале августа. Он ей подогнал на день рождения какую-то дешевую цепочку за 300 рублей из Санлайта. На день рождения!» Она многозначительно посмотрела на Белого с приподнятыми бровями. Молодой следователь кивнул, делая вид, что понимает, о чем речь, а сам записал. «Цепочка на день рождения. Ссора из-за денег». «Нищеброд этот Игорь», — бросила Ирина. «И стрёмный пипец. Посчитал, что такой подарок должен ее обрадовать. Так еще и наорал на Таню. Типа, ты меня не ценишь, и все в таком духе. Я вообще считаю, что ей стоило уехать с Юрой в Нью-Йорк, и не было бы вот этого всего сейчас». «Простите, Юра — это бывший парень Татьяны?» «Да, Юра, Долгих. Парень мечта», — сказала Ирина и мечтательно вздохнула. «Красивый, подкачанный, высокий и богатый. Вот с ним у нее могло получиться, а в итоге она выбрала этого олуха, и теперь ее нет». «Почему они расстались с бывшим?» «Он предлагал ей уехать в Америку, но родители Таню не отпустили. Да и сама она боялась, ну, вы понимаете. Новая страна, новый город, язык, люди. Я уговаривала ее согласиться, но Таня ни в какую. Ей было страшно». Александр Белый записал. «Проверить информацию про Юрия Долгих». «Они в последнее время не общались?» «Ну, почему же? Как-то я...» Ирина замялась, бросила взгляд на Белого и нервно хихикнула. «Взяла Танин телефон и написала от ее имени Юри. Мол, давно не виделись, соскучилась, как ты там? Все в таком духе. Она на меня подулась минут 10, а потом сама призналась, что давно думала написать ему. Как оказалось, после этого не общались. Немного». «Игорь знал об этом?» «Да, Таня сама ему рассказала, что Юра предлагал ей приехать в Америку. Даже готов был помочь сделать визу. Во время последней ссоры она ему призналась. И он предложил ей расстаться. Представляете?» Ирина выпучила глаза. «Бросить мою Таню. Естественно, она выставила его за дверь. Я ее несколько дней успокаивала. Этот Игорь, чтоб его...» «И они расстались?» «Нет». Она не спешила с ним расставаться. «О, точно. Таня мне заявила недавно, что хотела бы попробовать восстановить отношения с Игорем и сделать ему сюрприз. Эта дура решила сказать ему, что беременна». Александр Белый открыл рот в удивлении и уставился на Ирину. Та, довольная произведенным эффектом, несколько раз кивнула. Но вскрытие показало, что Татьяна не была беременна. «Так она и не была. У нее созрел гениальный план — сказать, что беременна, и попытаться дать шанс их отношениям». Ирина показала пальчиком кавычки. «А в итоге он так и не узнал». «Вы уверены, что он не знал?» «Ну, она мне не говорила. В тот вечер Таня как раз собиралась встретиться с ним. Хотела прийти на работу и сделать вот такой сюрприз. У ее гениального плана было продолжение. Беременные ведь занимаются сексом без презерватива. Вот тогда бы она и залетела. Но я была против. Ужасный план. Хуже не придумаешь». «И вскоре ее убили». «Да, это ужасно». Ирина шмыгнула носом и опустила взгляд. «Офигеть. Моей Танюши больше нет. Не могу поверить. Так и жду, что она напишет, и все снова будет как прежде, но... нет». «Сожалею». Александр Белый ощутил укол вины. Он искренне сочувствовал близким Татьяны Зриловой и надеялся как можно скорее разобраться во всем, чтобы найти ее убийцу. «Мы сделаем все, чтобы найти и наказать преступника». Ирина поблагодарила его и тепло улыбнулась впервые за их разговор. «Я верю, что у вас получится». Найдите этого ублюдка. Я сама лично выцарапаю ему глаза. Проверьте Игоря. Вдруг предложила она. Он может быть замешан. У него есть алиби, но я буду внимателен. Спасибо вам за разговор. Алиби можно и подделать, заметила Ирина. Проверьте еще раз. Уверен, он вполне мог убить ее. Александр Белый еще раз поблагодарил девушку, встал из-за стола и открыл дверь допросной. Ирина поднялась на ноги и вышла из комнаты. Белый прислонил лоб к двери, закрыл глаза и выдохнул. Мысли жужжали и сжалили в виски. Он вымотан, устал. 15 часов на ногах и бессонная ночь. Но работа ждать не будет. Пока Александр стоит здесь, прислоняясь головой к двери и жалеет себя, где-то на свободе ходит убийца. Он открыл глаза и выпрямился, расправив плечи. «Не раскисать! Это мое первое дело. Я должен найти преступника», — подумал Александр Белый, закрывая дверь допросной и окидывая взглядом холл. Сердце в груди застучало сильнее. «Я ждал этого с момента поступления на службу и теперь должен показать, на что способен». 2. Алиса тихо выдохнула, положив на стол стилус и закрыв на мгновение глаза. Тупая давящая боль распространялась по голове обручем. Поднявшись со стула, девушка взяла упаковку анальгетиков, лежащую на чайном столике у стены, достала белую таблетку и положила себе в рот. На столе стояла кружка с водой, которую опустошила, проглатывая лекарство. Послышался звук, уведомляющий о новом сообщении. Девушка вновь села за свое рабочее место и открыла вкладку с диалогом. На экране высветилась переписка с ее менеджером Борисом, которому она всего несколько минут назад отправила выполненный заказ на иллюстрацию. В сообщении говорилось: «Результат принят, тебе благодарность от заказчика». Слабо улыбнувшись, девушка напечатала ответ: «Хорошо, рада слышать». Она увидела, что Борис вновь что-то печатает. Невольно вспомнила, как однажды ее друг по переписке предложил свою помощь в общении с потенциальными заказчиками. Аудитория Алисы тогда насчитывала порядка 10 тысяч человек, и зарабатывала она на своих рисунках относительно хорошо. На еду, кофе, психотерапевта и оплату коммунальных хватало, а большего ей не нужно было. Зная, как тяжело дается девушке общение с незнакомыми людьми, Борис решил стать посредником для Алисы, беря небольшой процент за свои услуги. Это полностью устраивало их обоих. Ей не приходилось лишний раз переживать, как спокойно ответить на очередное сообщение от потенциального заказчика. А он налаживал контакт с желающими заказать у любимого художника портрет или иллюстрацию, получая при этом небольшой денежный бонус. И хотя желающих было достаточно, Борис все равно по собственной инициативе занимался рекламой и поиском новых заказчиков для Алисы. На экране отобразилось новое сообщение. «Как твое здоровье? Можем созвониться сейчас?» Задумавшись, всего на мгновение напечатал ответ: «Да, давай». Алиса приняла звонок и включила микрофон, обменявшись с Борисом приветствиями. Голос у парня был мягкий, успокаивающий, напоминающий ей нежный баритон солиста любимой рок-группы. Девушка не любила созваниваться с кем-либо, но Борис был исключением. Общение с ним помогало успокоиться и взглянуть на окружающую действительность непредвзято и объективно, насколько это возможно, когда речь заходит о творческих людях. Обсудив рабочие моменты, касающиеся заказчиков и сроков выполнения работ, они перешли к более личным вопросам. «Знаешь», — призналась Алиса, откидываясь на спинку кресла, «в последнее время меня беспокоят странные сны». «Странные — это какие?» «Сложно описать мои чувства во сне. Мне страшно, но иногда одновременно с этим я чувствую какое-то ненормальное удовлетворение, когда вижу этих девушек». «Это кто-то из твоих знакомых?» «В том-то и дело, что нет». Алиса повысила голос на последнем слове. «Я никогда не видела этих девушек вживую, но самое странное далеко не в этом. Недавно я узнала, что одна из них умерла. Причем именно так, как это происходило в моем сне». «Подожди, ты слишком поспешно делаешь выводы», — попытался вставить слово Борис. «Я бы хотела, чтобы ты был прав», — сказала она. «Но это в самом деле происходит. Позавчера я общалась со следователем, что ведет расследование убийства, которое произошло в моем подъезде». «Ты выходила на улицу?» «Да, я видела это место своими глазами», — сделав небольшую паузу, Алиса добавила. «Меня чуть паничка не хватило, когда я там оказалась». «Вообще, «Звучит и правда странно», — заключил Борис и сменил тему. «Ты не думала сходить к своему врачу?» «К Артунину?» «Да, мне кажется, тебе бы не помешало с ним пообщаться и рассказать ему про эти сны. Когда ты в последний раз у него была?» «Весной. Но у меня еще осталось с десяток таблеток», — поспешила уточнить Алиса. «Ты продолжаешь их принимать?» В голосе Бориса послышалось осуждение. «Да, но только когда мне совсем плохо». Девушка услышала, как парень по ту сторону монитора тяжело вздохнул и что-то передвинул на столе. Она только сейчас заметила, что кусает кожу вокруг пальцев, и быстро отдернула себя. «Они мне помогают, честно». Говоря это, Алиса попыталась вложить в свой голос как можно больше убедительности и нежности. Ей не хотелось спорить с единственным человеком, который способен терпеть ее выходки не только как менеджер, но и как друг. «Когда я была у него в последний раз, он сказал, что со мной все хорошо и возвращаться к лечению не нужно, ведь мне стало лучше». Алиса понимала, что врет, произнося эти слова, но не остановила себя. «Я только хотела с тобой посоветоваться». «Что делать в этой ситуации?» Борис сразу понял, о чем она, и, услышав положительный ответ, ненадолго задумался. «Я бы на твоем месте не высовывался». «Ты меня с кем-то перепутал», — с раздражением перебила его Алиса. «Я из дома раз в две недели выхожу». «Я знаю, что тебе трудно в это поверить. Но мне кажется, это только мое мнение, и оно может быть ошибочным, что это просто совпадение. Если ты обсудишь этот вопрос со своим психотерапевтом, возможно, он сможет найти причину твоих снов и тем самым успокоить тебя». «Может быть, ты прав». Она вновь отдернула руку от лица и взглянула на указательный палец, у ногтя которого была прокусана кожа. Кровь стала быстро выходить из ранки, поэтому Алиса взяла со стола антисептик, который всегда стоял на виду, и несколько раз опрыскала место укуса. «Ты опять грызла кожу вокруг пальцев?» Сложно было передать, что именно прозвучало в голосе Бориса. Осуждение, беспокойство или усталость, но его тон заставил что-то в груди девушки сжаться. Она молча встала на ноги, подошла к аптечке, достала из нее пластыри и заклеила одним из них свежую ранку на пальце. Подходя к рабочему столу, услышала вздох своего друга и поспешила вставить слово раньше него. «Я правда не знаю, что думать обо всем этом». «Предлагаю не зацикливаться на твоих снах и выполнять заказы. Мне открыть слоты на новые?» «Нет», — неуверенно ответила Алиса. «Лучше не надо». «Я понимаю твою озабоченность этими снами, тем более если они так часто тебе снятся». «Практически каждую ночь. И даже днем, когда меня вырубает». «Вот именно. Возможно, тебе стоит отдыхать и почаще выходить на улицу по возможности. Не только за продуктами», — уточнил Борис. «Я давно не пила кофе», — пожаловалась девушка. «Чем не повод побаловать себя и сходить в любимую кофейню?» «Мне нужно будет проснуться раньше, чтобы прийти прямо к открытию». «Не вижу в этом проблемы. Ты, насколько я знаю, отлично можешь проснуться и рано утром ради чашечки хорошего латте». «Ты прав», — сказала она, и на ее лице промелькнула улыбка. «Наверное, я и правда как-нибудь схожу в любимую кофейню». «Вот этот настрой мне по душе. Можешь писать или звонить мне, если что-то тебя будет беспокоить. Я всегда готов тебя выслушать». «Спасибо», — устало сказала девушка. «Я правда была рада с тобой поговорить». «Без вопросов», — она услышала в его голосе улыбку. «Тогда, как обычно, удачи тебе и вдохновения». Еще раз поблагодарив Бориса, Алиса отключилась от звонка и со вздохом откинулась на спинку стула. И хотя она была согласна почти со всем, о чем он говорил, странный дискомфорт в груди так и не покинул ее. Вновь выйдя из-за стола, без сил упала на кровать и закрыла глаза, прислушиваясь к своему дыханию, как учил психотерапевт. Когда девушка медленно досчитала до 20, сознание незаметно унесло ее в беспокойный сон. 3. Серые тучи нависают над головой угрожающим куполом. Ветер касается куртки, забирается под одежду и гладит волосы на затылке. Не нежно и мягко по-матерински, а грубо и неловко, как не умеющий утешать друг. Но нет никакого дела до окружающего пейзажа. Лишь одна зеленая точка впереди, мелькающая среди бледных, пошарпанных домов, высокой травы и кустарников, вызывает интерес и пристальное внимание. Глаза не отрываются от девичьей спины и хвоста на затылке, который бьет свою обладательницу по шее вслед за резкими движениями, которые она делает головой. Уверенная поступь хищника, выслеживающего свою добычу. Хищник никуда не спешит, в отличие от жертвы, ищущей пути отступления, еще не теряющей надежду на спасение. Назови его хищником, карателем или, что куда ближе, богом, результат останется тем же. Ведь он убежден, что сегодня получит желаемое. Эта девушка может быть жертвой или грешницей, может быть даже агнцем Божьим, но в глазах преследователя она та, кого необходимо наказать. Все вокруг темнеет. Вдалеке раздаются первые раскаты грома. Хмурое небо вот-вот заплачет, орошая землю, траву и мертвое тело добычи хищника. Серое неприметное здание, давно заброшено еще в процессе строительства. Капкан для ничего не подозревающей девушки. Она скрывается в нем, ускоряя шаг в надежде, что скорость и ловкость на ее стороне. Ее наивности нет предела. Хищник оказывается в том же месте. Сегодня, сейчас, решится ее судьба. Медленно, даже несколько лениво, переставляя одну ногу за другой, темный силуэт поднимается по наполовину разрушенным ступеням. Дождь усиливается, черная куртка становится еще темнее, то ли от влажности воздуха, то ли от недобрых намерений, носящего ее человека. Над головой громыхает, еще несколько шагов, и добыча будет загнана в угол по собственной же глупости, окинув взглядом крышу сквозь стену из дождя, не закрывая напротив. Держа глаза широко открытыми, каратель высматривает среди полуразрушенных, исписанных граффити, стен и строительных балок девушку в зеленом. Пыль и мусор, постоянные жители этого заброшенного места, сейчас прибиты тяжелыми дождевыми каплями к полу. Ступая вперед, медленно поворачивая голову сначала налево, потом направо, черный силуэт движется к краю крыши уверенным шагом. Добыча никогда не перехитрит хищника. На то она и добыча, чтобы стать жертвой во благо эволюции. Сильные имеют больше прав на жизнь, чем слабые, ибо первые умеют выживать, а вторые нет. Таков закон природы. Жесток он или нет, решать не людям, не животным. Если ты слаб и немощен, ты не выживешь в этом страшном, постоянно меняющемся мире. Лишь способность приспосабливаться может дать шанс добыче на выживание. Но этот хищник не ищет возможности оставить свою добычу в живых. Она сегодня должна покинуть этот мир и сделать это так, что ни одна живая душа не распознает его почерк в смерти этой испуганной и ошарашенной девушки. Хищник чует свою добычу. Она сидит за одной из балок, рядом с полуразрушенной стеной недалеко от края. Пробирающий до дрожи оскал трогает губы. Она сама загнала себя в ловушку, даже в западне накинула себе на шею петлю. Одно резкое движение. Твердые пальцы впиваются в волосы, собранные в хвост. До ушей доносится испуганный болезненный вскрик. Уверенно приподняв грешницу на полусогнутых, непослушных ногах и не давая ей даже возможности отбиться, каратель ожидает пару секунд, смакуя момент триумфа. «Пожалуйста». Последнее слово, которое успевает произнести девушка в зеленой куртке, с мокрым то ли от дождя, то ли от слез, веснушечатым лицом. Хищникам не свойственна жалость. Оттого резкий толчок вперед дается просто. Легкое тельце добычи еще секунду назад, неуверенно стоявшая на крыше, пропадает из поля зрения, подчиняясь законам гравитации и эволюции. Отсчитав в голове 3 секунды, темный силуэт делает шаг вперед, цепляется внимательным, хладнокровным взглядом за едва заметное пятно на земле, в том месте, куда только что приземлилась девушка. Ее очертания едва видны из-за высокой травы, окружившей ее тело, и зеленого цвета одежды, которую она надела последний раз в жизни. Где-то неподалеку, с ветки дерева. С криком срывается черный ворон и, громко хлопая крыльями, улетает прочь. Силуэт разворачивается, уверенным шагом отходит от края и спускается по лестнице с приятным чувством удовлетворения в груди. 4. Резко открыв глаза, Алиса поднялась с кровати, ощущая мелкую дрожь в руках и ногах. Взяв со стола стакан с водой, она сделала несколько глотков, едва не давясь от ощущения кома в горле. Только пролив на себя немного воды, поняла, что волосы мокрые от пота. Перед глазами пронеслись картины только что увиденного сна. По коже пробежали неприятные мурашки. Открыв большим пальцем свободной руки баночку с таблетками, девушка высыпала горсть прямо себе в рот и, вновь приложившись к стакану, осушила его до дна. На негнущихся ногах развернулась и подошла к окну. Сквозь серые тучи заметила утренний свет, слабо пробивающийся сквозь пасмурное небо. Повернув ручку на окне, впустила прохладный утренний воздух в комнату. Пытаясь выровнять дыхание, а с ним и ритм бешено стучащего сердца, Алиса громко вдыхала через нос и медленно выдыхала через рот. Спустя пару минут, когда руки перестали дрожать, а сердцебиение выровнялось, девушка открыла глаза и еще раз посмотрела на пейзаж за окном. Солнце лениво поднималось из-за горизонта, делая пасмурное небо немного светлее у крыш соседних домов. Обернувшись к часам, она заметила, что еще нет и 5 утра. Проснулась в 4:30. Эта мысль уколола в груди неприятным тычком. По рукам и спине побежали мурашки от ворвавшегося в комнату порыва ветра. Девушка снова вернула внимание на окно, на которое упали несколько дождевых капель, принесенных ветром. Алиса прерывисто вздохнула, обнимая себя за плечи. Ей хотелось прогуляться, сходить в любимую кофейню, выпить неповторимый лавандовый латте от любимого бариста и посидеть в тишине, уносясь мыслями далеко за пределы кафе. Еще раз проведя теплыми пальцами по коже предплечий, покрывшейся мелкими мурашками, мотнула головой. Сейчас ей идти туда нет смысла, так как открытых заведений в этом, хоть и относительно большом городе, будет крайне мало. Более того, контингент, который обитает в такое время в городе, ни капли не соответствует желаемой девушке компании. Она предпочитала провести время в одиночестве, без страха за свое эмоциональное и физическое здоровье, которое может быть подвергнуто риску после знакомства с пьяными и не совсем адекватными личностями, с которыми может случайно встретиться. «А просто гулять в такой холод — плохая идея». Она закрыла окно и легла на кровать. Простынь была еще немного мокрой после неприятного сна, отчего девушке было сложно сдержать дрожь, пробежавшую между лопатками. Молясь о том, чтобы ночные образы не вернулись к ней снова, Алиса укрылась пледом до самого подбородка и медленно закрыла глаза. 5. Все утро небо застилали тучи. Асфальт был еще мокрым после дождя, который закончился в тот момент, когда Александр Белый вышел подышать и привести мысли в порядок. С крыши еще падали редкие капли. В воздухе стоял запах озона и петрикора. Напарник вышел на улицу следом за Белым. Ветер растрепал каштановые волосы Вячеслава Невзорова, поэтому сейчас он ворчал, пытаясь уложить их обратно пальцами. Белый поглядывал на напарника и думал о своем. Уже 4 дня они вели расследование убийства Татьяны Зриловой, и молодой исследователь был расстроен. Он боялся делать поспешные выводы и хотел посоветоваться со старшим напарником. «Чертов ветер! Сколько можно? Белый, зачем было выходить?» «Прости, я хотел поговорить наедине». «Что у тебя?» «Мне не дают покоя наша версия». Невзоров вопросительно посмотрел на напарника. «Ты действительно думаешь, что он убийца?» «Пономарев?» «Это логично. Ревность, ссоры, комплексы парня и завышенные требования девчонки. Вполне складно звучит. Вспомни его лицо, когда он услышал про беременность». Александр Белый поджал губы и посмотрел на затянутое тучами небо. На душе у него было неспокойно. Его одолевали сомнения. Он вспомнил лицо подозреваемого, который сейчас сидел в допросной. Игорь Пономарев, узнав о том, что его девушка могла быть беременной, именно так сформулировал Невзоров, побледнел, начал заикаться и убеждать следователей, что ничего об этом не знал. «Вы ранее обсуждали это с Татьяной?» — спросил Белый, переглянувшись с напарником. «Нет, нам едва 20 исполнилось. Какие дети?» Игорь привстал на стуле в допросную, упершись руками на стол. Белый заметил, как дрожали пальцы парня. «У нас ни квартиры, ни денег не было». «Но у Татьяны была собственная квартира», — напомнил Невзоров, не спуская взгляда с Игоря. «А, это...» — парень замялся и забегал глазами. «Ну, она не работала, а хотела много. Это ее подруга, Ира, которая села Тане на шею и вертела ей, как вздумается». «Что вы имеете в виду?» — спросил Александр Белый. «Она возомнила себя главной. Я словно не с одной девушкой встречался, а с двумя. У Тани своей позиции как будто и не было. Она все время слушала свою подругу и делала все так, чтобы угодить ей». «Но только не Ирина была в ссоре с Татьяной в день ее смерти», — заметил Невзоров, скрещивая руки на груди. «Я хотел с ней поговорить. Честно, хотел». «Ваших слов недостаточно», — резко повысил голос напарник. «Если бы это было так, вы бы уже сидели за решеткой. Говорите правду. Хватит принимать нас за идиотов». «Но я ничего не сделал. Я бы не стал». «Невзоров, хватит. Давай выйдем». И теперь они стояли на улице под хмурым небом. Холодный ветер касался неприкрытой шеи Белого, но не это его озаботило. Невзоров внимательно смотрел на лицо молодого напарника. Они стояли в тишине до тех пор, пока мужчина не развернулся и не сделал шаг к входной двери. «Что мы будем делать?» — остановил его вопросом Белый. «Объективно, данных мало», — нехотя ответил Невзоров, поворачивая голову к напарнику. «Мы не можем задержать его. Недостаточно оснований. В переписках ничего нет. Но я могу попробовать припугнуть его, чтобы он сознался сам». «Нет, не нужно!» — вскрикнул Александр Белый. «Давай отпустим его. Что-то мне подсказывает, что он не имеет к нашему расследованию никакого отношения». «Он парень, убитый», — серьезно напомнил Невзоров. «Ты порой такую херню мелешь, я тебе поражаюсь». «Слушай, мы можем придержать это дело до суда». «Нам все равно нечего туда отправлять. Оснований для начала судебного процесса недостаточно». «Отлично. Я бы хотел разобраться. Уверен, мы что-то упустили». Невзоров закатил глаза и покачал головой. «Если ты так хочешь, милости прошу, но тогда вся ответственность за дело Зриловой на тебе. Понял?» «Да, конечно. Спасибо». «Все, пойдем внутрь». Он открыл дверь и махнул рукой, пропуская Белого вперед. «Освободим несчастного воробушка из допросной клетки, если он сам не улетел, что было бы для нас даже кстати». Ха! Небо рассекла молния, а через несколько долгих секунд до их ушей донесся тяжелый раскат грома. На бордюре, незамеченный ими, сидел большой черный ворон. Он с самого начала их разговора не сводил со следователей внимательного взгляда, словно знал больше каждого из них и чего-то терпеливо ждал. Того, что неминуемо свершится.